Глава 5. Друзья и враги. Из-за срочной работы над компом администратора станции Сашу пришлось пропустить очередную смену в работе с туристами. Он посчитал, что свой человек на ближайшей станции – это выгодно, поэтому легко согласился на переделку устройства. У Стакса демон тоже временно изъял его комп. В Астрале структура этого прибора немного изменилась, и Саш хотел разобраться, как на это повлияла заливка программы из Кина. По словам егеря, кроме экспериментов с Искином, они с его аппаратом больше ничего не делали. После быстрого исследования Саш выяснил, что внутренняя программа Искина на самом деле мало отличается от системы компа. Просто она может обрабатывать большее число параллельных процессов и автоматически управлять гораздо большим количеством стандартных устройств. Добавив также астральные модули себе в биокомп, Саш получил копию программы Искина. Возможности биокомпа существенно увеличились. Например, если раньше он мог в какой-то момент времени смотреть только в одном спектре излучения, то теперь видел изображение сразу во всех спектрах, да еще плюс астрал. К тому же появился автоматический контроль Искина за всеми устройствами и оборудованием в зоне досягаемости сигнала управления. А зона эта за счет лучшего качества и мощности сигнала гораздо больше, чем у обычного компа. Так что только за предоставление копии Искина в собственное пользование можно отблагодарить администратора станции. Еще через день утром Стак сообщил Сашу, что Ликс не утерпел и заявился в систему за обещанным подарком. Правда, остался верен себе и содрал деньги за доставку парочки внеплановых любителей приключений из герцогства. Так что отдых у Саши с Роксиной заканчивается. Свободных егерей на базе нет, а туристы очень денежные, раз оплатили собственную доставку в заповедник. Кроме того, Алик сообщил, что привез хороших знакомых Саша. Демон недоумевал, откуда у него появились хорошие знакомые. Кроме трех спасенных девушек он никого не знал, а тем явно не место в заповеднике. Да и не знали они, что он тут обосновался. Все сомнения Саши рассеялись, когда у него на шее повисла фигура Ирисаны, стремительно выскочившей из шлюза бота. «Я так рада, что мы тебя нашли. Если бы ты знал, что с нами приключилось!» — пробормотала девушка прямо ему в ухо, даже не собираясь слезать с парня. Что с ней произошло, Саш, конечно, не знал, но вот что произошло с ее телом, он прекрасно видел в астрале. Активированная ловушка душ в груди девушки светилась ярким светом. Да и астральная нить девушки уже вполне различимо пульсировала в такт ее сердцу, перекачивая Сашу приличные порции энергии этого мира и забирая энергию хаоса. Ощущение тепла, идущее от висящего на нем тела, демону понравилось. Переведя взгляд на окружающих, Саш заметил веселые ухмылки большинства присутствующих и кислую физиономию лейтенанта службы безопасности, знакомую ему по дипломатическому кораблю. Одобрительные смешки относились к рукам Саши, на которых так удобно устроилась попа гостья. Хотя Саша понимал, что это не принято у людей, но девушка не возражала, а ему так удобнее ее держать, а главное приятнее. Ощущения оказались необычны для демона, но они ему пришлись по душе. Ирисана чуть приподняла голову с плеча Саши, и тут же в ее поле зрения попало лицо стоящей рядом девушки. Второе потрясение оказалось слишком велико. Перед ней была молодая копия ее погибшей матери. «Роксина Стикс, егерь заповедника и напарница того дерева, на котором вы висите», заметив ее взгляд, произнесла улыбающаяся Роксина. «Я не вишу, я сижу». Заливаясь краской, чуть поерзав на руках Саши, смутилась Ирисана, но слезать с такого удобного сидения она не спешила. Ей было слишком хорошо, чтобы сейчас обращать внимание на такие мелочи. Она чувствовала исходящий от парня напор чего-то неведомого. У нее не имелось подходящих слов для описания такого потока, но желание прерывать это состояние даже не возникало. Что интересно, небольшой аналогичный ветерок она ощутила и со стороны Роксины. «А вы никак не связаны с семьей Хортон?» – быстро поинтересовалась Ирисана у напарницы Саши. Первая мысль, пришедшая в голову Ирисане и объясняющая похожесть девушки на ее мать – была только такой, что они родственницы. «Имею, наши дальние родственники, по-моему, где-то в третьем поколении», удивленно подтвердила Роксина. «А ты откуда их знаешь?» «Похоже, мы родственники. Ты сильно похожа на мою мать, какой я ее помню», погрустнела Ирисана. «Слушай, Саш, ты меня заколдовал. Мне не хочется с тебя слазить». Чуть отстранившись, посмотрела в глаза Сашу девушка. «Мы как-нибудь повторим в следующий раз», усмехнулся тот, опуская гостью на землю. «Смотри, если ей понравится, будешь всю жизнь носить, если она, конечно, наша родственница. В нашей семейке все девушки такие!» Ухмыльнулся Стакс, переглянувшись с улыбающимся Ликсом. Лейтенант молча наблюдал за таким бездравственным поведением подопечной, но высказывать ей при всех собственное недовольство посчитал неправильным. Из этой встречи администратор станции понял лишь одно – девушка на самом деле хорошая знакомая парня. Оставив молодых, он сразу утащил Стакса. Ему не терпелось получить обратно уже модернизированный комп. Молодежь и сама теперь между собой разберется. Саш привел гостей к себе в комнату. С ними увязалась Ироксина, желающая расспросить дальнюю родственницу. Ирисана, удобно устроившись между Сашем и Ироксиной на его же постели, рассказала последние приключения. Лейтенант дополнил рассказ некоторыми уточнениями, сидя на стуле напротив. «Значит, кто-то настойчиво тебя преследует?» – задумался Саш. «Не кто-то, а точно республиканцы», – поправил его лейтенант. «И если их шпион сидит очень близко к герцогу, то они скоро тут появятся. Даже если враги потеряли нас во время бегства, они уже знают, где нас искать». «Как вы можете жить в таком гадюшнике?» – схватилась за голову Ароксина, а потом обняла гостью. «Это же даже без охраны никуда не выйти. Я так с детства живу. Привыкла». Тяжело вздохнула Ирисана. Теплые бока сидевших рядом друзей создавали у нее иллюзию надежной защиты. Напряженность последних дней оставила девушку, и она наслаждалась чувством спокойствия. Ирисана точно знала, Сашу ее не бросит, как не бросил там, в республике. Демон проигрывал в уме один вариант развития событий за другим. Если бы у него имелось на руках второе тело клона, разыграть собственную гибель на глазах республиканцев при защите девушки – идеальный выход для заметания следов. Тело отсутствовало, но можно реализовать план, предложенный Роксиной. Сделать так, чтобы любая встреча с врагами обходилась для них слишком дорого. Двойная приманка для республиканцев в виде его и девушки будет выглядеть очень привлекательно. Остается поставить преследователей в изначально неравные условия. «Роксина, передайте Ране, чтобы предупредила егерей о возможном нападении. Если враги придут за дочерью герцога, то маскироваться под туристов точно не будут. Так они здесь ее никогда не найдут, а значит, будет вариант силового захвата». «Уже!» – согласно кивнула Роксина. Как только узнала, кто прибыл к нам в гости и по какой причине, сразу сообщила начальству о возможных неприятностях. Стакс с Тираной уже накрывают спутники связи маскирующими полями и переводят защитные торпедные установки в режим блокады. Ликс уже взял обновленные компы и покинул пределы системы. По своим каналам он сообщит герцогу, что происходит, и тот пришлет корабль. Девушке лучше вернуться, дома все же защита получше, несмотря на предателя. «Саш, я без тебя не поеду!» Встрепенулась Ирисана и, обняв парня, уткнулась лицом в его плечо. Рядом с ним она чувствовала себя в безопасности. Девушка не могла это выразить словами, но ей казалось, что вокруг них сейчас непробиваемый купол защиты. На самом деле, она ощущала вокруг часть души Саша, находящуюся в астрале. «Ну да, куда же я без тебя?» — усмехнулся Саш. «Раз уж спас один раз, то надо спасать еще, а то первая работа окажется бесполезной». «Господин Саш, вы должны помочь девушке, я один не смогу защитить ее в таких условиях», — вступил в разговор лейтенант. «Дерьмовая у вас служба безопасности, раз не можете обеспечить охрану девушки», — недовольно проворчала Роксина, уставившись на гостя. Взгляд у нее очень тяжелый, и, зная это, Роксина частенько пользовалась этим при общении с разными личностями. «Мы делали, что могли», — под хмурым взглядом собеседницы лейтенант заерзал на стуле. Нечто подобное он испытывал только перед старым инструктором в школе службы. Казалось, на него падает многотонная плита, и пока длится взгляд, это ощущение давления не проходит. «Роксина, а поехали со мной? Я тебя с отцом познакомлю!» Оторвав голову от плеча Саша, Ирисана задумчиво взглянула на егеря. «Я в столицу?» – озадаченно посмотрела на девушку Роксина. «Что я там делать буду?» «Дрессировать службу безопасности! Вот они забегают!» Улыбнулась довольная Ирисана, кивнув на резко побледневшего лейтенанта. А тот в это время представил, что к сложностям с чужим разведчиком еще добавятся проблемы с Роксиной. «Службе безопасности придется нелегко, особенно если учитывать способности Саши устраиваться в любом месте и заставлять окружающих подстраиваться под себя». Это лейтенант уже заметил. Несмотря на несколько больший возраст Роксины по сравнению с возрастом Саша, она явно считала его старшим в паре. «Сначала нужно дождаться помощи», – недовольно пробурчал лейтенант. Егеря уже изменили маршрут и уводят туристов на резервные базы. Роботы перевозят основное оборудование в хранилище, – отчиталась Роксина. «Мы выдержали не одно нападение желающих поживиться, так что опыт имеется. Да и все наши базы подготовлены к перемещению в любой момент. Здесь бывают землетрясения. Червь тоже может пожаловать. Под землей его мало чем возьмешь. Максимум можно откусить сегмент с помощью легкой ракеты с бластерной головкой. Лучше переждать его нападение в другом месте». «А мы тоже спрячемся?» — сразу заинтересовалась Ирисана. «Еще как!» — кивнула довольная Роксина. «Мы пойдем в лес. Там нас никто не найдет. А для этого вам хотя бы до прихода врагов нужно поучиться. Срок первичного обучения составляет 2 дня. Надеюсь, вам хватит времени до нападения. Мне даже хочется посмотреть, как республиканцы будут ловить нас в джунглях». 2 дня Ирисана и лейтенант Садис почти не вылезали из учебных капсул, прилежно изучая особенности здешней жизни. По вечерам все собирались в комнате Саши и просто разговаривали. Ирисана ни в какую не хотела отходить от парня и даже ночевала в его комнате на отдельной кровати, специально для нее установленной. Настойчивое увещевание лейтенанта на девушку не действовали. Она лишь отвечала, что голая Саша ее уже видел. Ничего нового там не появилось. Его голову она тоже видела, так что смущаться не будет. Саш не возражал. Он понимал, девушке это необходимо. Формирование каркаса астрального тела, которое шло ускоренными темпами, требовало подпитки. Кроме того, как у Саши взять энергию неоткуда. Сам демон в накладе не оставался. Запас силы в ловушке душа, а точнее в накопителе магической энергии, поскольку души она не ловила, а рос с большой скоростью от потока, возвращенного девушкой. Как видел демон, Ирисана сейчас работала преобразователем энергии. Это его вполне устраивало. Похоже, скоро и у Роксины начнет создаваться аналогичный накопитель, просто у нее пока не закончилась перестройка организма. В то время как у Ирисаны организм уже полностью перестроился по подобию демонского. Во время разговоров подтвердилось, что мать Ирисаны – дальняя родственница егерей. Ее род несколько поколений назад покинул планету и переселился в столицу герцогства, занявшись строительством космических кораблей. На верфях герцог, отец Ирисаны, и повстречал будущую жену, так похожую на Роксину. Поссорившись с родней, вопреки его желаниям связать его с кем-то из элиты империи, он женился на выбранной девушке. Вскоре после рождения дочери, случайная катастрофа на верфи, где продолжала работать жена, оборвала ее жизнь. Воспитывая дочь, больше ни с кем отец не сошелся, поэтому Ирисану все привыкли называть герцогиней. Она на самом деле, подрастая, брала на себя все больше женских дел по управлению домом. Иногда дочь даже подменяла отца в неофициальных визитах. Именно так произошло в случае, когда Саш спас ее от козней республиканцев. Постоянного канала с общей инфосетью у планеты не имелось, слишком это дорого держать станцию связи для нескольких тысяч обитателей, даже если считать жителей вместе с приезжими туристами. Кроме того, зачастую те же туристы специально желали отключиться от сети, чтобы нормально отдохнуть. Совсем оторванными от мира егеря не были. 2 раза в неделю в системе появлялся прыжковый модуль связи со станцией, который собирал накопившиеся пакеты информации и привозил ответы на предыдущие запросы. В этот раз пришло сообщение от Ликса. Кто-то из капитанов кораблей, проходящих через республиканские космопорты, видел несколько новых военных судов. Такие сведения мгновенно передавали службам безопасности государства. Лик считал, что она будет полезна егерям, точнее Сашу. О том, что Ирисана – дочь герцога, Ликс даже не догадывался, но обещания Стаксу по поводу республиканцев он хорошо помнил и забывать не собирался, даже находясь в эйфории по поводу обновленного компа. Стакс решил перестраховаться и предложил Сашу с компанией покинуть базу и укрыться в другом убежище. Место основного центра егерей значилось на большинстве рекламных сообщений о заповеднике. Эта мысль Сашу почему-то не понравилась. Что-то ему мешало. Что-то он не учитывал, но подсознание сигнализировало о неправильности этого хода. Немного проанализировав ситуацию, он понял, что если их застанут в убежище, то возможности маневра в ограниченном пространстве у него не будет. Быстро удрать не получится. Лучше встретить неприятеля среди леса. В условиях сильных помех от местной живности обнаружить их будет непросто. Да и бежать от преследователей в здешних джунглях гораздо проще, если ты их знаешь. С некоторыми особенностями чужаки совсем не знакомы. Даже обычные учебные курсы для путешественников не дают достаточных знаний, чтобы выжить на поверхности. Поэтому егеря и опекают туристов непрерывно. Снарядившись для длительного пребывания в джунглях, группа из 4 человек скрылась в лесу. Обычный поход по туристическим тропам прервался на 3-й день. В очередной сеанс Такс прислал короткое сообщение, что в системе чужие, и связь прервалась. Отряд забрался в самую гущу леса. Если двигаться осторожно и обращать внимание на изученные предметы, то путешествовать по джунглям вполне удобно. Температура в весенний период круглосуточно держится на уровне 30 градусов. Если бы не агрессивные насекомые, то вообще можно обойтись без изолирующих комбинезонов. Приличная по размеру, но легкая переносная палатка обеспечивала вполне комфортную ночевку. Главное – правильно выбрать место стоянки, чтобы до нее не добрались крупные животные. Вооружились все специальными иглометами с различными типами игл и пороховыми дробовиками. Из-за чувствительности местных видов к различным полям, энергетическим оружием здесь пользоваться не стоит. Используемое вооружение, в том числе игломёты егерей, не содержит мощных накопителей и, к тому же, имеет дополнительную экранировку. Даже комбинезоны на егерях и туристах специальные, с экранирующим слоем. Зард Конан, командор разведки, переведенный на периферию со столичной планеты за провал предыдущей операции по захвату дочери герцога, находился в приподнятом настроении. Ему выпал шанс поправить собственное положение. Он уже давно смирился с тем, что пострадал за чужие ошибки он один. Ворд Кортис остался на старом месте и лишь отделался устным внушением от руководства. Захват и охрану дочери герцога осуществляла служба Конана, значит и отвечать за неудачу ему, даже несмотря на то, что она случилась по вине человека совсем из другого департамента. На новом месте Конан рьяно взялся за дело. Необходимо восстанавливать репутацию, но ему вновь не повезло. Поиск пропавшего лаборанта не удался и к тому же сопровождался провалом нескольких второстепенных разведывательных сетей. Удача разведчику улыбнулась совсем недавно, когда по линии службы передали сведения о предполагаемом маршруте поездки хорошо знакомой ему дочери герцога. Он кое-что слышал о проводимой в соседнем государстве операции, но уровень доступа не позволял знать об этом все. К его глубокому сожалению, первая попытка захвата объекта провалилась. Герцог постраховался и послал прикрытие, о котором резидент республиканской разведки не сообщил. Хотя исполнителей Конану совсем не жалко, всего лишь грязные наемники, но все же очередная неудача не украшала послужной список. Для выполнения резервного плана пришлось напрячься. Военный конфликт с империей даже в лице герцогства республики пока совсем не нужен. Только через неделю разведчик смог собрать необходимую силу для нанесения визита соседям. Замаскировавшись под пиратов, суда нагрянули в заповедник. На операцию отводилось не больше 3 дней. Обнаружить и быстро сбить маленький связной модуль проблематично, а именно через такой промежуток тот появляется в системе. У Конана имелся в рукаве козырь, позволяющий закончить дело в кратчайшие сроки. Для нейтрализации защитных установок, находящихся в чужой звездной системе, в составе группы присутствовал мощный фрегат с оборудованием для прорыва активных минных полей. Именно его пустили первым. Здесь группу республики ожидала первая неприятность. Корабль мощными локаторами легко обнаружил минные поля и прочистил проход к планете. Но хитрые имперцы предусмотрели такой вариант. Оказалось, некоторые астероиды несли на себе хорошо защищенные автоматические торпедные установки. Едва фрегат оказался на орбите и показал им незащищенный мощным экраном тыл, те сработали. Две торпеды прорвались к корпусу и нанесли судну значительный ущерб. Прыжковый двигатель оно потеряло, да и двум системным порядком досталось. Повезло, что сработали торпеды средней мощности. Будь они большими, от фрегата не осталось бы ничего. Пришедшим вслед за первым еще двум кораблям пришлось постоянно обстреливать пролетающие мимо крупные астероиды. Конан послал связной модуль на базу флота с требованием прислать тягач для эвакуации поврежденного судна. Времени для этого имелось вполне достаточно. Один эскортный эсминец выпустил малые корабли для контроля за окрестностью заповедной планеты, а сам остался прикрывать остальных от возможной атаки с астероидов. Второй эсминец завис на орбите и спустил десантные боты для захвата объекта. Конан перестраховался и приказал капитану подготовить целых 3 группы. К сожалению, высадиться прямо к объекту не получилось. Сплошной 20-метровый ковер из растительности не подходил для посадки. А расчистить площадку более мощным оружием невозможно. Объект нужен живым. Один из десантных ботов выстрелил по предполагаемому месту нахождения объекта мощным парализующим импульсом, накрыв приличную площадь леса. Затем боты высадились на открытых полянах недалеко от места удара. Осталось только забрать объект и убрать возможных свидетелей. Излучение парализатора Саш почувствовал, но система регенерации мгновенно нейтрализовала его последствия. То же самое произошло с Ирисаной. Несчастный лейтенант второй раз за короткое время подвергся такому нападению и находился в отключке. Без сознания оказалась Ироксина. Организм девушки еще не перестроился полностью, и регенерация работала медленно. Саш сразу понял, что произошло, и стал действовать. Как их вычислили, он догадался. Не зря интуиция так настойчиво к нему приставала. Плохо, что он не подумал о таком простом способе найти девушку где угодно, а ведь знал, что в доме герцога предатель. «Рис, быстро раздеться и всю электронику с себя! Живо!» — крикнул он девушке, удивленно глядевшей на внезапно упавших спутников. Команда Саша не предполагала пререканий, и Ирисана стала раздеваться. То же самое Саш проделал с лейтенантом. Где-то на них находился маяк. Демон активировал все свои возможности для осмотра вещей. Сканирование через комп не дало результата, хотя Саш смотрел сразу по всем доступным диапазонам. Преобразилось отражение окружающего мира в подпространстве. Возможно, стрессовая ситуация активировала еще какую-то возможность, изначально заложенную в новом теле. Демон стал видеть не только образы электронных устройств в астрале, но и структуры живых объектов. Это все же было не главным, хотя впервые обнаружилось, что живые организмы окружают непонятное свечение. Еще он увидел информационные потоки от всех окружающих объектов, и если большая часть отражений информации просто окружали образы предметов, то от парочки вещей лучики уходили куда-то вдаль. Этой парочкой оказались компы лейтенанта и Ирисаны. «Одевайся!» — снова приказал Саш девушке, забирая устройство себе. Сам он схватил палатку и нырнул с ней в окружающие их заросли. Через несколько секунд он выбрался обратно и скомандовал. «Хватай Роксину, я возьму лейтенанта. Быстро за мною!» Времени оставалось все меньше. Скоро должны пожаловать те, кто их обстрелял. Среди плотной заросли кустарника, рядом с большой кучей пожухлой листвы, Ирисана обнаружила полуоткрытую палатку. В нее Саша и скинул лейтенанта и помог девушке затащить Роксину. Затем он впихнул туда саму Ирисану. Перед тем, как герметично закрыть вход, он приказал. «Рис, сидите тихо и не шевелитесь. Я сейчас примну укрытие и навалю на вас муравейник. Это, правда, не совсем муравьи, а больше похожи на жуков, но это не имеет значения. Здесь вас не найдут. Палатка герметичная и точно выдержит сутки контакта с этими насекомыми. Регенераторы воздуха найдешь в рюкзаке Роксины. Я разберусь с нападавшими и приду». «Только попробуй не вернуться», – пробурчала девушка, провожая взглядом сужающуюся щель прохода. Помочь она не могла, да и не знала, что делать. Раз он мгновенно нашел такое укрытие, значит, у него есть план. Ей остается только ждать и не мешать. Саш проверил герметичность и сложил ребра жесткости. Купол опал и накрыл 3 неподвижных тела. Обрубив ближайший ствол небольшого дерева ножом, демон подсунул его под муравейник, расположенный рядом с импровизированным укрытием, и свалил кучу слежавшихся листьев на палатку, прикрыв ее. Жуки вывалились на поверхность и забегали кругом, пытаясь устранить последствия разрушения. На земле насекомые не строили долговременных жилищ. Летом и зимой выжить в них все равно невозможно. Осмотрев получившееся убежище, Саша остался доволен. Жуки отлично маскировали палатку, да и запах сильно блокировали. Удар парализующего луча для растительности и насекомых безвреден, так что даже если у врагов найдутся анализаторы воздуха, им это не поможет. Теперь осталось разобраться с нападавшими. Саш злился и одновременно радовался. Холодная ярость никуда не делась. Несмотря на человеческое тело и разум клона, чувства, присущие демонам, не пропали. Для этого он действовал и жил как клон разумом. Теперь появилась возможность подраться как демону, не сдерживая себя. Саш довольно усмехнулся и, подбросив пару раз браслеты компов в руке, нырнул в заросли. Через несколько минут у муравейника появилась первая группа десантников. 10 минут до точки по такому лесу совсем неплохо, как думаешь, лейтенант?» Обратился к офицеру старшей десятки разведчиков. «Неплохо, но если бы выстрел не обезвредил здешнюю живность, мы бы сюда и за пару часов не добрались. Ты же сам читал информацию о местных видах. По данным системы позиционирования, вроде бы вышли на место, но я что-то объекта не вижу. Включай локатор», — проворчал лейтенант. В сплошных джунглях он чувствовал себя неуютно. Хотя здесь не росли крупные деревья, а силовые мечи десантников при прокладке дороги вполне справлялись даже с толстыми отростками кустов, операция ему не нравилась. Зачем посылать целых 3 группы захвата для того, чтобы притащить 1 девчонку? К тому же после удара мощного парализатора, накрывшего пару километров зарослей. «Проклятие, эта тварь меня укусила!» – заорал десятник, стряхивая с руки жука. «Вкали антидот и дай, наконец, точное направление на маяк!» — рявкнул на него лейтенант. «Направление, направление! Черт бы взял это направление и тех умников, что придумали ручное управление на десантном сканере!» Бурча себе под нос, завозился с оборудованием десантник. «Что-то непонятное, объект перемещается в ту сторону!» Боец махнул в нужную сторону, попутно сбрасывая с руки кучу жуков и продолжая ругаться. «Ох, чувствовала моя задница проблемы!» — пробормотал лейтенант. «На какого-то большого животного парализатор не подействовал, и он утащил нашу добычу», — предположил один из десантников, окруживших командира. «Или у объекта защита», — задумался офицер. «Зверь не мог утащить сразу и нашу цель, и ее сопровождение». «Здесь еле заметная тропа и четкие следы человека на ней», — вскрикнул один из десантников, указывая на примятую траву возле прохода в заросли, где скрылся Саш. «Похоже, у охранника имелся щит, и он утащил девчонку на себе». «Отпечаток ног одного человека», — предположил боец, склонившись над следом. «Постоянно включенный щит? Он что, с собой реактор носит?» — неуверенно усмехнулся лейтенант. «Объект медленно удаляется», — предупредил десантник, поглядывая на экран сканера частот маяка. «Разведка вперед! Связист, предупредить другие группы, пусть идут на перехват. Применять только парализаторы. Объект нам нужен живым», — распорядился лейтенант. Один за другим десантники скрылись в чаще. Ирисана боялась пошевельнуться, слушая разговор всего в паре шагов от себя. Она поняла, что спутник уводит противников. Жаль, она не могла ему помочь. Саш кое-что рассказывал ей о возможностях обновленного тела, но пользоваться ими она не умела и понимала, что будет для друга обузой. Поэтому девушка тихо продолжала лежать под муравейником, молясь всем богам за удачу для своего защитника. Саш уходил не торопясь. Если он ускорится, противники за ним не поспеют. Осторожно выбирая самые широкие видимые тропы здешней живности, он нашел нужный след. Некоторые растения и животные образовывали в лесу своеобразный симбиоз. Один из видов, условно травоядные, этакие кролики-переростки, жили под деревьями с длинными лианами и служили приманкой. Неосторожный хищник, преследующий такую доступную дичь, моментально пеленался всюду висящими плетями. Плотоядные растения любили полакомиться мясом, но бегать, к сожалению, не умели. Егеря издавна пропитывали походные комбинезоны специальным секретом, выделяемым из желез кроликов. В такой одежде можно спокойно ночевать среди лиан. Ни один зверь даже близко не подойдет. Хищные плети его разорвут на части и сожрут, растворив выделяемым соком, больше похожим на концентрированную кислоту. Именно следы животных симбионтов и искал Саш. Изменив направление движения, он по кроличьей тропе проскочил через внушительные заросли лиан и на некоторое время остановился, прислушиваясь и принюхиваясь. Он еще не вышел из зоны поражения от удара парализатора. Хотя тушки кроликов кое-где виднелись из-под кустов, но для лиан парализатор опасности не представлял. Нервная система у них строилась по-другому, чем у животного мира, принципу. Едва только послышались крики, демон рванулся обратно. Хищные лианы не обладали разумом, но прекрасно обходились инстинктами. Пока пища лезла вглубь зарослей, они мирно свисали незаметными лентами, совсем не отличаясь от обычных растений. Как только добыча попыталась покинуть зону охоты, ловушка моментально захлопнулась. Плети, как сжатые пружины, рванули в стороны и как удавы спеленали намеченные жертвы. Если сразу разорвать тела, закрытые защитными комбинезонами, не получалось, то головы людей, защищенные только легкими масками, отрывались без проблем. Из полутора десятка десантников случайно уцелело всего трое. Оцепеневших от ужаса людей, рассматривающих невероятное побоище, атаковал демон. От разрывных игл, выпущенных в упор в слабо прикрытую шею, легкая защита не спасает. Приличный удар кулаком, отправивший одного из преследователей в нокаут, стал завершающим актом трагедии. Саш нуждался в информаторе. Достав баллончик со специальным спреем, он обрызгал тело оглушенного десантника. Так егеря и туристы обрабатывали охотничьи трофеи. Иначе пройти сквозь чащу леса с тушкой дичи не удавалось. Все егерские тропы проходили через плотоядные заросли лиан, а необработанную добычу те не пропустят. Сняв с врага оружие, оборудование и даже личный комф, Саш вколол ему противошоковую капсулу из аптечки. Десантник моментально пришел в себя. Обнаружив напротив улыбающееся лицо молодого парня, десятник, а именно ему посчастливилось уцелеть, задал глупый вопрос. «Что случилось?» «Я тут убрал кое-какие сорняки», — довольно ухмыльнулся Саш, кивнув на извивающиеся немного в стороне лианы. С некоторым трудом тем удалось порвать одежду десантников. Гидравлика жизни оказалась сильнее мертвого волокна комбинезонов. Вид бешеных удавов, копошащихся во внутренностях товарищей, чуть не отправил десятника опять в нокаут. К сожалению, потерять сознание не удалось. Противошоковая капсула продолжала действовать. «Где и сколько еще бродит народу?» Не дал бойцу отдыхать Саш. Теперь улыбка парня показалась десятнику людоедской. По его мнению, не мог нормальный человек спокойно сидеть и вести разговор, когда за спиной какие-то монстры с неприятными звуками жрут людей. Десятник угадал. Сашу абсолютно не было дела до погибших противников. Он, как и обычный житель родного измерения, вообще не обращал внимания на то, что его не интересовало. Каждый демон живет в мире для себя и соприкасается с внешней реальностью лишь с целью дальнейшего выживания и собственного усиления. Пленник со скоростью трещотки рассказал все, что знал. Врать, смотря в безразличные глаза на лице противника, он не посмел. Демон задумался. Еще две группы – это много для него одного, по крайней мере, сразу. Окинув задумчивым взглядом сразу сжавшегося десантника, Саш приказал. «Лежи, не двигайся. Как только попытаешься покинуть это место, они...» Саш кивнул на лианы, купающиеся в крови. «Тебя сожрут». Дрожащий от ужаса человек лишь мелко закивал головой. Убить его Саш мог без всяких угрызений совести. Ни клон, ни тем более демон даже не знали, что это такое. Саш не стал этого делать. Ему нужно оставить свидетеля. Кто же будет пугать республиканцев, как не выжившие? Враги должны его бояться, чтобы оставить в покое бедного лаборанта. Или прибить, но на выгодных для демона условиях. Четкий слух Саша уловил раздающийся вблизи звук падающих растений. Силовой меч работал беззвучно, но шорох срубленных стеблей и мелких стволов деревьев скрыть невозможно. Да и сами десантники топали, как стадо животных. Трюк с лианами повторить не удастся. Эти заросли еще пару дней будут переваривать добычу, а искать новую рощу нет времени. Саш все же придумал подходящий план расправы с неприятелем. Здесь, возле побоища, ему понадобилась лишь оторванная рука одного из десантников вместе с компом. В этом районе леса Саш с Роксиной недавно уже сопровождали группу туристов. Девушка показывала ему, где протекает ручей. Еще раз припугнув и так похожего на белое полотно пленника, Саш направился к ручью. На берегу он быстренько скрутил с помощью гибких побегов растений и нескольких палок небольшой плотик. Водрузив на него браслеты Ирисана и лейтенанта, он отправил его в свободное плавание. Судя по изменившемуся шуму от второй группы преследователей, те тоже шли по локатору. Сделав небольшой крюк по незаметным звериным тропкам, расположенным как норы у самой земли в сплошной растительности, Саш вышел в тыл к врагам. Дальше пошла работа. Вытянутый в цепочку отряд представлял собой прекрасную дичь. Выстрелы игломета в упор на минимальном режиме мощности практически не слышны. Из-за малого излучения они не регистрируются штатными сканерами походных комбинезонов десантников. Сонные иглы тоже не вызывают тревоги у систем контроля. Через минуту весь отряд находился в сонном состоянии. Выбить со спины всю цепочку бойцов проще простого. В плотных джунглях видно только одного человека впереди и одного позади, и то, если кто-то обернется. Десантники слишком расслабились, идя по лесу после удара мощного парализатора. После уколов игл во сне они будут пребывать не меньше пары часов. Взвалив на себя одного из спящих, судя по нашивкам младшего командира, Саш направился по прорубленной тропе к поляне, где находились приземлившиеся боты десантников. После выброски всех групп машины сели в одном, относительно мало заросшем месте, ожидая пассажиров с добычей. Автоматика прекрасно видела, как по пробитому в чаще леса проходу возвращается один из бойцов, неся тяжело раненого. Разобраться, что равномерно дышащий сонный человек идти не может, а от второго присутствует только рука, программы, конечно, не могли. Два десантника точно соответствовали сигналам личных компов. Расправиться с ничего не ожидающими пилотами ботов, к тому же собравшимся в одном из них, для Саши труда не составило. На всякий случай снова использовали сонные иглы. С корабля через компы ботов мог вестись контроль за состоянием людей. Опытный офицер, командир резервной третьей группы, внимательно рассмотрел грубый, сделанный на скорую руку плотик, выловленный из ручья одним из подчиненных. Поделка навевала очень неприятные мысли. «Связист, обеспечить канал с ботами!» — приказал он штатному связисту. Тот, достав из походного ранца мобильный связной модуль, вышел на более открытое от листвы место и запустил его вверх. Связь в джунглях распространялась лишь на расстояние в несколько десятков метров. Здешние виды растений сосали энергию отовсюду, как насосы, и экранировали все виды полевой связи. Мобильный модуль, пробив более слабый свод листвы над ручьем, поднялся над лесом. На линзах компа командира отразилась иконка установленного канала. «Я третий, пилоту. Сигнал маяка – приманка. Объект не обнаружен. Что известно об остальных группах?» Обратился он по защищенному каналу к пилоту. «Наконец-то пропащие вышли на связь. Вам приказ лейтенанта возвращаться. Цель захвачена. Остальные нас не интересуют», – раздалась команда в ответ. «Давно пора. А то животные уже приходят в себя после удара. Скоро займутся нами», – довольно пробурчал командир. Отряд, прихватив плотик с компами, двинулся к ботам. Заставить пилота говорить то, что надо, Сашу было несложно. Вид порхающей перед носом оторванной руки бойца настраивал пленника на максимально конструктивный подход. Пока десантники последнего отряда добирались до места приземления, Саш готовил из машин летающие мины. Разрешения к управлению демон не имел, и пилот не мог такой доступ ему предоставить без подтверждения капитана корабля. Эту проблему демон решил по-другому. В Астрале он стер отражение модуля идентификации в центре управления бота и скопировал туда копию аналогичного блока собственного компа. Фактически, без применения программирования, он заменил кусок программы, отвечающий за идентификацию. С полными правами доступа с машиной можно делать все, что угодно. Задать условия самоуничтожения труда не составило. Пока противники выбирались из чащи, Саш проделал аналогичную операцию со всеми ботами. Главное, чтобы пилоты добровольно открыли шлюзы и запустили его в пилотскую кабину. Здесь оторванная рука десантника играла роль универсального средства для обеспечения искреннего желания людей сотрудничать. Едва десантники подошли к машинам, те подняли силовые щиты и нацелили на отряд бластерные пушки. «Что это значит?» – спросил командир у Саши, который сидел, прислонившись спиной к борту одного из ботов под защитой силового поля. Десантники боялись даже шевельнуться. Очень уж внушительно выглядели жерла направленных на них орудий. «Это значит, вам необходимо сдаться, а то, боюсь, после выстрелов этих штук в реаниматор засовывать будет нечего», — кивнув на стволы с безразличным выражением лица, ответил Саш. Именно спокойное лицо собеседника убедило офицера в серьезности положения. Командир дал команду, и десантники медленно, чтобы не провоцировать компы машин, начали освобождаться от вооружения. «Их не распылили на атомы, значит, можно еще пожить. Плен когда-нибудь заканчивается». Саш забросил вооружение пленников на борт одного из ботов. «Здесь, в лесу, их бластеры бесполезны, точнее, вредны. Пользоваться таким оружием значит привлекать к себе внимание хищников, чувствительных к энергии. На самом деле, людям здорово повезло, что боты сначала обработали парализующим излучением значительный участок зарослей. Если бы не это, то при любом нападении местных зверушек десантники пустили бы в ход бластеры. Излучение такой мощности обязательно привлекает интерес других обитателей леса, и процесс нарастает лавинообразно. Саш сомневался, что отряд смог бы выжить в такой обстановке без сопровождения егерей. Построив врагов цепочкой, он повел их обратно к муравейнику. По пути прихватил десятника из рощи лиан. Баллончика со спреем едва хватило, чтобы пометить такую крупную добычу, иначе бы лианы сожрали людей. Пилотов среди пленных не было. Саш оставил их в машинах, которые после ухода отряда взлетели и направились к кораблю. Летящий без управления бот вызывал бы слишком большое подозрение, а то, что пилот спит после очередного укола сонной иглы, никому не видно. Датчики весело докладывают, что люди живы и чувствуют себя нормально. Командор Конан, хотя и находился постоянно в командном центре корабля, верил в удачное завершение операции. Десантникам нужно всего лишь быстро прорубить дорогу к объекту и загрузить его на борт. Ничего сложного. Раз машины возвращаются, значит, все нормально. «Я не могу связаться с пилотами», — задумчиво глядя на обзорный экран, пробормотал капитан. На запрос невнятно ответил один из пилотов. «Объект у них. Потерь нет, и они возвращаются. Потом связь прервалась, хотя телеметрия с бортов идет нормально». «Раз все возвращаются, значит, все хорошо», — отмахнулся Конан. «Сам подумай, мог ли кто без поднятия тревоги захватить сразу три машины и перебить кучу десанта? Да и сам говоришь, телеметрия от пилотов нормальная». «Даже слишком нормальная», — все же продолжал сомневаться капитан, пытаясь вспомнить, где он видел последний раз такую картинку состояния пилота. «А что им волноваться? Слетали, развеялись, теперь возвращаются», — недовольно проворчал Конан, зло зыркнув на капитана. Тот заронил в его сознание ненужное волнение. Вот боты уже прошли силовой экран и садятся на взлетную палубу. Вот открываются люки ботов, сейчас появятся люди. «Проклятие, чтоб вас! Люди спят! Все!» — заорал капитан. Он вспомнил, где видел похожие данные. На тренировке один из пилотов-истребителей заснул и оторвался от строя, пропустив поворот маршрута. При анализе происшествия капитан видел именно такую информацию о состоянии человека. Дальше офицер действовал, не рассуждая. Кораблю сильно повезло с капитаном. Прежде чем боты активировали орудие и дали залп по переборкам с соседними отсеками, внутренние аварийные щиты взлетных палуб частично поднялись. Первый удар взбесившихся машин они выдержали. Частично выдержали и второй, когда из шлюзов, откуда должны были выходить бойцы, рванул рой переносных десантных торпед. Сдержать самоподрыв трех реакторов защита уже не смогла. Она-то и рассчитывала всего на один такой аварийный взрыв. Мощный удар, снося переборки, прорвался внутрь корпуса. Корабль все же не погиб. Из-за вовремя поднятых аварийных щитов разбушевавшаяся стихия огня не добралась до основного источника энергии. Военные суда республики строились с большим запасом по надежности. Вот только летать этот корабль уже никогда не будет. Почти треть корпуса разворотила взрывом. Аварийные системы с трудом справлялись с вторичными вспышками в нарушенных коммуникациях. «Что произошло?» Поднимаясь с пола, куда бросил его сильный толчок, пролопотал Конан с недоумением, глядя на капитана. «Диверсия!» Зло ударил по подлокотнику тот, посмотрев на растрепанного командора. Система защиты кресла сработала штатно, и офицер остался сидеть. Командору не повезло. Он находился на месте стажера с выключенной защитой. «Откуда? Почему?» С недоумением бормотал Конан, пытаясь проанализировать ситуацию. Кто-то очень умный, а главное, с отличной диверсионной подготовкой, сначала разобрался с нашим десантом, а потом и боты захватил. Криво усмехнулся капитан. Как он это провернул, вопрос не по адресу. Мне бы тоже хотелось это узнать. Устроить из бота летающую бомбу после предыдущих подвигов, это кому-то не составило труда. Если бы не моя память, мы бы уже летали атомами по орбите этой планеты. Доклады из кино офицера не радовали. После поднятия аварийных щитов взлетных палуб сработали и остальные защиты, отключив питание основных энергомагистралей от реактора. Из-за этого пострадали лишь отсеки, задетые взрывами ботов. Потери экипажа составили 70%. Основные жилые отсеки находились как раз в районе взлетных палуб. «Ваше предложение?» — спросил Конан капитана. «Хо, уносить ноги!» — хмыкнул капитан, держа на лице маску безразличия. Переживать о потерях он будет позже, а теперь, мобилизовав силы, выдавал мысли командору. «Маленькая часть десанта осталась на планете и, боюсь, лишь в виде трупов. Взрыв внутри судна прикончил остальной десант. Их отсеки находились прямо рядом с взлетными палубами. Роботы собирают сейчас останки людей. Возможно, кто-то выживет с помощью реаниматора. Отозвать второй эсминец к планете мы не можем. Проклятые замаскированные торпеды имперцев рано или поздно разнесут и этот корабль. Можно высадить часть десанта с него на планету, но готов заложить голову, что противник расправится с ними так же легко, как с моими ребятами. Даже могу сказать больше. Есть у меня мыслишка, что вас и вашу разведку провели как мальчишек. Ловили на крючок жирной наживкой в виде вашего объекта. Насколько я понимаю, это вторая операция по выбранной цели, а значит и первая кончилась провалом. Вместо того, чтобы подумать, почему, наши доблестные стратеги с упорством маньяка подвесились на тот же крючок во второй раз. Если сейчас не удерем отсюда, последний еще живой эсминец будет висеть на этом крючке третьим. Вам не кажется, что это будет слишком жирно для имперцев? Достаточно прилета сюда пара обычных патрульных фрегатов с ближайшей военной станции, нам крышка. Отбиваться от мины двух противников одним целым кораблем весьма проблематично. Признайтесь, командор, вас обыграли, и сразу станет легче. То, что нужно уходить, я уже понял и без вас, — недовольно пробурчал Конан. А вот ваша мысль по поводу наживки меня очень заинтересовала. Очень перспективная мыслишка. Ха-ха-ха-ха, еще бы не перспективная. Свалить вину себя на информатора, предоставившего неверные данные, сделать его крайним. Ха, куда уже лучше, — нервно рассмеялся капитан. Проклятие! Кто-то в герцогстве хорошо над нами посмеется, — кивнул Конан. Он в уме уже сочинял подходящий отчет. Даже факты подтасовывать не надо. Похоже, капитан прав, это капкан на дураков. Если они задержатся здесь еще на немного, он может захлопнуться. Война с герцогством, конечно, не начнется. Просто его, как самого главного заговорщика и пирата, в очередной раз сделают виноватым. Такой роли для себя Конан больше не желал. Один раз он уже пострадал за других. Пусть теперь информатор в герцогстве отдувается. Саш привел пленных десантников к муравейнику и откопал палатку с друзьями. Подозрительный компас с маяками тащить с собой он не решился, пока оставив их в роще с лянами. Конечно, демон надеялся, что его подарочки сработают и вражеского судна больше нет, но перестраховаться не помешает. Насколько стало известно от пленных, есть еще один чужой корабль в системе. Роксина уже давно пришла в себя и расспросила Эрисану. Возможности ее переделанного компа позволяли определить, что поблизости никого нет. Вылезать, правда, из-под кучи девушки не стали. Саш приказал сидеть здесь, значит, надо сидеть. Когда парень их выпустил из палатки, они, не смущаясь чужих глаз, повисли на нем обе. Лейтенант все равно возражать не мог, поскольку по-прежнему находился без сознания. «Я тебе уже должна две жизни», — пробормотала парню в одно ухо Ирисана. «С меня тоже два таких долга», — тихо добавила во второе ухо Роксина. Переглянувшись между собой, девушки улыбнулись.